У тебя может возникнуть вопрос, почему именно так? Почему в день 40-летия и почему письмо нужно отдать именно через 2 месяца, а не сразу, чтобы никто не подозревал убийство и не терзал родных бесконечными допросами? Я мог бы ограничиться просто предсмертной запиской, но я слишком хорошо отношусь к тебе, чтобы уйти, ничего не объясняя и не попрощавшись. Ты избегал меня по вполне понятным причинам. Но я не обижаюсь. То, что я делаю, может показаться чудовищным и отвратительным, если не понимать, что мною движет. Я не пытаюсь оправдаться. Я очень ценю тебя. И я благодарен тебе за Дануську. Чувствую свою вину перед тобой. Ты, конечно, и так все узнаешь, но мне хочется, чтобы ты узнал первым. И узнал не от кого-то из моих, а от меня самого. Считай, что это прощальный жест уважения к тебе. Я не люблю свою родню. Не знаю, заметил ли ты это, но это так. Не стану грузить тебя подробностями своей жизни. Скажу лишь несколько слов, чтобы ты понимал, как я к ним отношусь. Я рос в семье изгоем. Как-то так получилось, что в нормальной советской семье появился мальчик, который не понимал, почему нельзя говорить правду и почему обязательно надо врать. Этот мальчик не хотел понимать, что есть правила игры, которые надо соблюдать, чтобы всем было удобно. Он не хотел признавать существование понятий «так принято», «так полагается». Он требовал объяснений, почему принято именно так и почему именно так полагается. А объяснений ему не давали, только все время ругали и наказывали. И он совершенно не понимал, за что его все время ругают и наказывают. Ему стали говорить, что он бессердечный, эгоистичный и злой, что он подлец и мерзавец, и что из него не вырастет настоящий человек. И поскольку это говорили старшие, которых полагается уважать и которым должно верить, он верил. Он жил с ощущением собственной неполноценности. Он верил, что он какой-то особенно, просто невероятно плохой и ни на что не годный. Именно поэтому он никогда не оправдывался, если его ругали, и не сопротивлялся, когда наказывали. Он верил, что заслужил все это, потому что он плохой и что все справедливо. Потом мальчик вырос и стал кое-что в этой жизни понимать. Потом он вырос еще больше, его понимание расширилось. Ему стали понятны побудительные мотивы поступков его родителей, брата и сестры. В тот момент он решил, что за всем этим стоит подлость, своекорыстие, лицемерие и ханжество. И поскольку те самые правила, на соблюдение которых они настаивали, пронизывают всю жизнь вокруг, он решил, что ничего невозможно изменить. Можно только подстроиться. Он подстроился и стал как-то жить, и даже почти успокоился. А потом, когда он был уже совсем взрослым и даже доктором наук, он случайно услышал, как его мама и его сестра разговаривают о нем. «Подумать только, каким Володя стал, когда вырос», — говорила мама. Никто уже не надеялся, что он выправится. Все-таки он был ужасным ребенком, совершенно бессердечным. Отказаться ехать к больной бабушке уму непостижимо. «Да уж», — вздохнула сестрица, — «а как он радовался, когда наш Ванечка умер! Это просто не человеком надо быть, чтобы такое сказать! И как у нее язык повернулся!» «Ты, Павел, не знаешь этих историй. Да и не надо тебе. Это интересно только мне и моей музе. Но поверь мне, мама и Валентина сидели и вспоминали все мои грехи, а я стоял за дверью и слушал, не переставая поражаться маминой простоте и валенному цинизму. Все первые 20 лет жизни и родители, и Миша с Валентиной ломали меня, корежили мою личность в угоду собственным интересам, прикрываясь демагогическими лозунгами о чувстве ответственности, об обязанности любить и уважать старших и помогать близким. И в тот момент, стоя за дверью и слушая, как воркуют мама и сестра, я вдруг решил: хотите жить по своим правилам? Живите! Хотите любить и беспрекословно уважать старших? Хотите помогать близким? Хотите холить и лелеять свое чувство ответственности? Пожалуйста, я предоставлю вам полную возможность. Я доведу ситуацию до абсурда. Я создам вам милый, уютный домашний ад, в котором все будет устроено по вашим правилам. И посмотрю, как вы будете в этом аду гореть. Сейчас уже не важно, что и как я делал. Просто поясню. То, что Валентина с дочерью живут у Михаила, моя работа. И Лену с ребенком я тоже туда воткнул. Кстати, перестань ревновать ее ко мне. Отец Костика — мой брат. И Лариса об этом знает. Еще одно поленце в адском огне. Муза тоже знает. Больше никто. Надеюсь на твою деликатность. И даже поэтические сборники, которые финансирует Миша, моих рук дело. Мама, между прочим, очень этим гордится и всем знакомым рассказывает, какой ее сын тонкий целитель прекрасного и щедрый меценат. А Лариса просто задыхается от злости, подсчитывая, сколько платьев она купила бы себе на эти деньги. Когда я понял, что пора, я стал планировать свой уход так, чтобы от него тоже была какая-то польза. Например, умереть в день своего рождения. Я не люблю ходить на кладбище, и мне очень не нравится, когда кого-то заставляют это делать. Могилы принято посещать как минимум дважды в году, в день рождения и в день поминовения. По крайней мере, ко мне нужно будет ездить не два раза в год, а только один. Кто-нибудь когда-нибудь скажет мне за это спасибо. Но мне хотелось нанести последний удар, самый сильный. Я решил уйти так, чтобы они со своими правилами и дешевым лицемерием оказались в полной заднице. Ведь если жить по их правилам, демонстративно любить родных и уважать старших, то невозможно честно сказать близкому человеку: «Я тебя подозреваю в убийстве». А они будут вынуждены друг друга подозревать. У них просто не останется другого выхода. Я все продумал. И травму свою придумал. И Лангету, слава богу, знакомые врачи есть. Предварительно стащил у мамы таблетки. Я знал, что даже небольшая их передозировка может привести к очень тяжелым последствиям. Я так радовался, что день рождения выпал на воскресенье, и можно будет уберечь Дануську, вывести ее из-под удара. И вот настал этот день. И с самого утра они стали приходить с поздравлениями и подарками. Первым Мишка, он ранняя пташка, даже в выходные поднимается ни свет, ни заря. За ним мама, потом Лариса, потом Валя с Юлькой, потом Леночка. Я уже давно пишу это письмо, вторую неделю. Сейчас я его, наконец, допишу, потом высыплю таблетки в кружку с чаем и выпью. А конвалюту тщательно протру салфеткой и только после этого выброшу в мусорное ведро. Я сделаю все для того, чтобы моя смерть была похожа на умышленное убийство. Но я установил срок. 2 месяца. Им хватит. Через 2 месяца Муза отдаст тебе это письмо. Муза все время стоит рядом, положив руку на мое плечо. Ты даже представить себе не можешь, сколько сил и мужества у этой женщины. Не хочу, чтобы у тебя были лишние проблемы, поэтому избавлю от необходимости объясняться со следователем и моей роднёй. Я написал еще одно письмо, очень короткое, которое Муза тоже найдет через 2 месяца и передаст в следственные органы. В нем я признаюсь в самоубийстве и рассказываю, как все было, то есть будет. Дело закроют. Обнимаю тебя, В.Р. Постскриптум. Вот сейчас, когда таблетки уже высыпаны в чай, и мне остается только сделать несколько глотков, я вдруг подумал, что что все в этой жизни, наверное, не так просто и однозначно, как мне бы хотелось. И дело не в правилах и лицемерии, а в чем-то другом. На самом деле все намного сложнее и тоньше, чем я себе представлял. Все не так. Я перечитал письмо дважды, не веря собственным глазам. Потом зажмурился, посидел несколько минут, открыл глаза и перечитал в третий раз. Ничего не изменилось. Все слова оставались теми же. Честно признаться, я понял далеко не все. Насчет его болезни, решения уйти из жизни и насчет того, как он это все устроил, тут мне было ясно. Но вот причин я так и не понял. Ну, как-то невнятно он их изложил. Почему у него все так сложно? Проще надо жить. Проще. Я завел двигатель и поехал на свидание с Олей.